Проклятие! Он в смутном свете луны, падающем из иллюминатора, нашел кремень, труд, высек огонь и зажег свечу, стоявшую на столе. Свеча разгорелась, и он с удивлением взглянул на ворох одежды, лежащей на стуле. Это еще что такое? Впрочем, что-то в этой одежде показалось ему знакомым, как будто бы женский наряд. Чувствуя, что произошло нечто непредсказуемое, Кейт осторожно повернулся, взял руки свечу и поднял повыше. На верхней полке он увидел спящую женщину. Пламя свечи осветило копну светло-каштановых волос, бледную щеку на согнутой под ней руке, закрытые глаза, осененные длинными ресницами, полные губы, слегка раскрывшиеся во сне. Фиби. Уж не снится ли ему все это? Не раздумывая долго, он схватил медный кувшин для воды и поднялся на палубу, где наполнил его питьевой водой из бака, но пить не стал, а, подышав свежим воздухом, вернулся обратно. Фиби все еще спала. Кейт основательно смочил полотенце водой и приблизился к верхней койке. Ей